Ваше превосходительство. Друг мой, все кончено, все решено, — проговорил он каким-то трагическим полушепотом. — Дядюшка, — сказал я, — я слышал какие-то крики. Крики, братец, крики, всякие были крики. Маменька в обмороке, и все это теперь вверх ногами. Но я решился и настаю на своем. Я теперь уж никого не боюсь, Сережа. Я хочу показать им, что и у меня есть характер, и покажу. И вот нарочно послал за тобой, чтоб ты помог мне им показать. Сердце мое разбито, Сережа, но я должен, я обязан поступить со всей строгостью. Справедливость неумолима. Но что же такое случилось, дядюшка? — Я расстаюсь с Фомой, — произнес дядя решительным голосом. — Дядюшка, — закричал я в восторге, — ничего лучшего вы не могли выдумать. И если я хоть сколько-нибудь могу способствовать вашему решению, то располагайте мною во веки веков. — Благодарю тебя, братец, благодарю. Но теперь уж все решено. Жду Фому, я уже послал за ним. Или он, или я. Мы должны разлучиться. Или же завтра Фома выйдет из этого дома, или, клянусь, бросаю все и поступаю опять в гусары. Примут, дадут дивизион. Прочь всю эту систему, теперь все по-новому. — На что это у тебя французская тетрадка? — с яростью закричал он, обращаясь к Гавриле. — Прочь ее! Сожги, растопчи, разорви! Я твой господин, и я приказываю тебе не учиться французскому языку. Ты не можешь, не смеешь меня не слушаться, потому что я твой господин, а не Фома Фомич. — Слава тебе, Господи! — пробормотал про себя Гаврила. Дело, очевидно, шло не на шутку. — Друг мой, — продолжал дядя с глубоким чувством, — они требуют от меня невозможного. Ты будешь судить меня, ты теперь станешь между ним и мною, как беспристрастный судья. Ты не знаешь, чего они от меня требовали. И, наконец, формально потребовали, все высказали. Но это противно человеколюбию, благородству, чести. Я все расскажу тебе, но сперва... — Я уж все знаю, дядюшка, — вскричал я, перебивая его. — Я угадываю. Я сейчас разговаривал с Настасьей Евграфовной. — Друг мой, теперь ни слова об этом! — торопливо прервал он меня, как будто испугавшись. — Потом я все сам расскажу тебе, но покамест... — Что ж, — закричал он вошедшему Видоплясову, — где же Фома Фомич? Видоплясов явился с известием, что Фома Фомич не желают прийти и находят требование явиться до несовместности грубым-с, так что Фома Фомич очень изволили этим обидеться-с. — Веди его! Тащи его! Сюда его! Силою притащи его! — закричал дядя, топая ногами. Видоплясов, никогда не видавший своего барина в таком гневе, ретировался в испуге. Я удивился. Надо же быть чему-нибудь слишком важному, — подумал я, — если человек с таким характером способен дойти до такого гнева и до таких решений. Несколько минут дядя молча ходил по комнате, как будто в борьбе сам с собою. — Ты, впрочем, не рви тетрадку, — сказал он, наконец, Гавриле. — Подожди и сам будь здесь, ты, может быть, еще понадобишься. — Друг мой, — прибавил он, обращаясь ко мне, — я, кажется, уж слишком сейчас закричал. Всякое дело надо делать с достоинством, с мужеством, но без криков, без обид. Именно так. Знаешь что, Сережа, не лучше ли будет, если бы ты ушел отсюда? Тебе все равно. Я тебе потом все сам расскажу. А как ты думаешь? Сделай это для меня, пожалуйста. Вы боитесь, дядюшка? Вы раскаиваетесь? — сказал я, пристально смотря на него. — Нет, нет, друг мой, не раскаиваюсь, — вскричал он с удвоенным одушевлением. — Я уж теперь ничего больше не боюсь. Я принял решительные меры, самые решительные. Ты не знаешь, ты не можешь себе вообразить, чего они от меня потребовали. Неужели ж я должен был согласиться? Нет, я докажу. Я восстал и докажу. Когда-нибудь я должен же был доказать. Но знаешь, мой друг, я раскаиваюсь, что тебя позвал. Фоме, может быть, будет очень тяжело, когда и ты будешь здесь, так сказать, свидетелем его унижения. Видишь, я хочу ему отказать от дома благородным образом, без всякого унижения. Но ведь это я так только говорю, что без унижения. Дело-то оно, брат, такое, что хоть медовые речи точи, а все-таки будет обидно. Я же груб, без воспитания, пожалуй, еще такое тяпну с дуру-то, что и сам потом не рад буду. Все же он для меня много сделал. Уйди, мой друг. Ну вот уже его ведут. Ведут, Сереж, прошу тебя, выйди. Я тебе все потом расскажу. Выйди ради Христа. И дядя вывел меня на террасу в то самое мгновение, когда Фома входил в комнату. Но, каюсь, я не ушел. Я решился остаться на террасе, где было очень темно, и, следственно, меня трудно было увидеть из комнаты. Я решился подслушивать. Не оправдываю ничем своего поступка, но смело скажу, что, выстояв эти полчаса на террасе и не потеряв терпения, я считаю, что совершил подвиг великомученичества. С моего места я не только мог хорошо слышать, но даже мог хорошо и видеть. Двери были стеклянные. Теперь прошу вообразить Фому Фомича, которому приказали явиться, угрожая силою в случае отказа. — Мои ли уши слышали такую угрозу, полковник? — возопил Фома, входя в комнату. — Так ли мне передано? — Твои, Фома, успокойся, — храбро отвечал дядя. — Сядь, поговорим серьезно, дружески, братски. Садись же, Фома. Фома Фомич торжественно сел на кресло. Дядя быстрыми и неровными шагами ходил по комнате, очевидно затрудняясь, с чего начать речь. — Именно братски, — повторил он. — Ты поймешь меня, Фома, ты не маленький, я тоже не маленький, словом, мы оба в летах. Видишь, Фома, мы не сходимся в некоторых пунктах, да именно в некоторых пунктах, и потому, Фома, не лучше ли, брат, расстаться? Я уверен, что ты благороден, что ты мне желаешь добра, и потому... Но что долго толковать, Фома, я твой друг во веки веков и клянусь в том всеми святыми. Вот 15 000 рублей серебром. Это все, брат, что есть за душой. Последние крохи наскреб своих обобрал. Смело бери. Я должен, я обязан тебя обеспечить. Тут все почти ломбардными и очень немного наличными. Смело бери. Ты же мне ничего не должен, потому что я никогда не буду в силах заплатить тебе за все, что ты для меня сделал. Да, именно это я чувствую, хотя теперь в главнейшем-то пункте мы расходимся. Завтра или послезавтра, или когда тебе угодно, разъедемся. Поезжай-ка в наш городишко, Фома, всего 10 верст, там есть домик за церковью в первом переулке с зелеными ставнями. Примиленький домик вдовы Попади, как будто для тебя его и построили. Она продаст, я тебе куплю его сверх этих денег. Поселись-ка там подле нас, занимайся литературой, науками, приобретешь славу. Чиновники там все до одного благородные, радушные, бескорыстные, протопоп, ученый. К нам будешь приезжать гостить по праздникам, и мы заживем, как в раю, желаешь или нет. Так вот на каких условиях изгоняли Фому, — подумал я. Дядя скрыл от меня о деньгах. Долгое время царствовало глубокое молчание. Фома сидел в креслах, как будто ошеломленный, и неподвижно смотрел на дядю, которому, видимо, становилось неловко от этого молчания и от этого взгляда. — Деньги, — проговорил, наконец, Фома каким-то выделанно слабым голосом. — Где же они, где эти деньги? Давайте их. Давайте сюда, скорее. — Вот они, Фома, последние крохи, ровно 15, все, что было, тут и кредитными, и ломбардными, сам увидишь, вот. — Гаврила, возьми себе эти деньги, — кротко проговорил Фома, — они, старик, могут тебе пригодиться. — Но нет! — вскричал он вдруг с прибавкой какого-то необыкновенного визга и вскакивая с кресла. — Нет! Дай мне их сперва, эти деньги! Гаврила! «Дай мне их! Дай мне их! Дай мне эти миллионы, чтоб я притоптал их моими ногами! Дай, чтоб я разорвал их, оплевал их, разбросал их, осквернил их, обесчестил их! Мне предлагают деньги, подкупают меня, чтоб я вышел из этого дома! Я ли это слышал? Я ли дожил до этого последнего бесчестия? Вот они, ваши миллионы, смотрите, вот как поступает Фома Опискин, если вы до сих пор этого не знали, полковник!» И Фома разбросал всю пачку денег по комнате. Замечательно, что он не разорвал и не оплевал ни одного билета, как похвалялся сделать. Он только немного помял их, но и то довольно осторожно. Гаврила бросился собирать деньги с полу и потом, по уходе Фомы, бережно передал своему барину. Поступок Фомы произвел на дядю настоящий столбняк. В свою очередь он стоял теперь перед ним неподвижно, бессмысленно, с разинутым ртом. Фома между тем поместился опять в кресло и пыхтел, как будто от невразимого волнения. — Ты возвышенный человек, Фома! — вскричал, наконец, дядя, очнувшись. — Ты благороднейший из людей! — Это я знаю, — отвечал Фома слабым голосом, но с невыразимым достоинством. — Фома, прости меня! Я подлец перед тобой, Фома! — Да, передо мной, — поддакнул Фома. — Фома! «Не твоему благородству я удивляюсь», — продолжал дядя в восторге, — «но тому, как мог я быть до такой степени груб, слеп и подл, чтоб предложить тебе деньги при таких условиях. Но, Фома, ты в одном ошибся. Я вовсе не подкупал тебя, не платил тебе, чтоб ты вышел из дома, а просто-запросто я хотел, чтоб и у тебя были деньги, чтоб ты не нуждался, когда от меня выйдешь. Клянусь в этом тебе! На коленях готов просить у тебя прощения, Фома, и если хочешь, стану сейчас перед тобой на колени, если только хочешь. — Не надо мне ваших колен, полковник. — Но, боже мой, Фома, посуди, ведь я был разгорячен, фрапирован, я был вне себя. Но назови же, скажи, чем могу, чем в состоянии я загладить эту обиду? Научи, изреки. — Ничем. — Ничем, полковник, и будьте уверены, что завтра же я отрясу прах с моих сапогов на пороге этого дома. И Фома начал подниматься с кресла. Дядя в ужасе бросился его снова усаживать. — Нет, Фома, ты не уйдешь, уверяю тебя, — кричал дядя. — Нечего говорить про прах и про сапоги, Фома, ты не уйдешь, или я пойду за тобой на край света. И все буду идти за тобой до тех пор, пока ты не простишь меня. Клянусь, Фома, я так сделаю. — Вас простить? Вы виноваты, — сказал Фома. — Но понимаете ли вы еще вину-то свою передо мною? Понимаете ли, что вы стали виноваты теперь передо мной даже тем, что давали мне здесь кусок хлеба? Понимаете ли вы, что теперь одной минутой вы отравили ядом все те прошедшие куски, которые я употребил в вашем доме. Вы попрекнули меня сейчас этими кусками, каждым глотком этого хлеба, уже съеденного мною. Вы мне доказали теперь, что я жил как раб в вашем доме, как лакей, как обтирка ваших лакированных сапогов. А между тем я в чистоте моего сердца думал до сих пор, что обитаю в вашем доме, как друг и как брат. Не сами ли вы змеиными речами вашими тысячу раз уверяли меня в этой дружбе, в этом братстве? Зачем же вы таинственно сплетали мне эти сети, в которые я попал, как дурак? Зачем же во мраке копали вы мне эту волчью яму, в которую теперь вы сами втолкнули меня? Зачем не поразили вы меня разом еще прежде одним ударом этой дубины? Зачем в самом начале не свернули вы мне головы, как какому-нибудь петуху, за то, ну, хоть, например, только за то, что он не несет яиц? Да, именно так. Я стою за это сравнение, полковник, хотя оно и взято из провинциального быта и напоминает собой тривиальный тон современной литературы, потому стою за него, что в нем видна вся бессмыслица обвинений ваших. Ибо я столько же виноват перед вами, как и этот предполагаемый петух, не угодивший своему легкомысленному владельцу неснесением яиц. Помилуйте, полковник, разве платят другу или брату деньгами? И за что же? Главное, за что же? На, дескать, возлюбленный брат мой, я обязан тебе. Ты даже спасал мне жизнь. На тебе несколько иудиных сребреников. Но только убирайся от меня с глаз долой. Как наивно, как грубо вы поступили со мною. Вы думали, что я жажду вашего золота, тогда как я питал одни райские чувства составить ваше благополучие. О, как разбили вы мое сердце! Благороднейшими чувствами моими вы играли, как какой-нибудь мальчишка в какую-нибудь свайку. Давно-давно, полковник, я уже предвидел все это. Вот почему я уже давным-давно задыхаюсь от вашего хлеба. Давлюсь этим хлебом, вот почему меня давили ваши перины. Давили, а не лелеяли. Вот почему ваш сахар, ваши конфеты были для меня кайенским перцем, а не конфетами. Нет, полковник, живите один. Благоденствуйте один и оставьте Фому идти своею скорбную дорогою с мешком на спине. Так и будет, полковник. — Нет, Фома, нет, так не будет, так не может быть, — простонал совершенно уничтоженный дядя. — Да, полковник, да, именно так будет, потому что так должно быть. Завтра же ухожу от вас. Рассыпьте ваши миллионы, устелите весь путь мой, всю большую дорогу вплоть до Москвы кредитными билетами, и я гордо, презрительно пройду по вашим билетам. Эта самая нога, полковник, растопчет, загрязнит, раздавит эти билеты, и Фома Опискин будет сыт одним благородством своей души. Я сказал и доказал. Прощайте, полковник, прощайте. «Полковник!» И Фома начал вновь подниматься с кресла. «Прости, прости, Фома, забудь!» — повторял дядя умоляющим голосом. «Прости? Но к чему вам мое прощение? Ну, хорошо, положим, что я вас и прощу, я христианин. Я не могу не простить. Я и теперь уже почти вас простил. Но решите же сами, сообразно ли будет хоть сколько-нибудь здравым смыслом и благородством души, если я хоть на одну минуту останусь теперь в вашем доме, ведь вы выгоняли меня. — Сообразно, сообразно, Фома, уверяю тебя, что сообразно. — Сообразно? Но равны ли мы теперь между собою? Неужели вы не понимаете, что я, так сказать, раздавил вас своим благородством, а вы раздавили сами себя своим унизительным поступком? Вы раздавлены, а я вознесен. Где же равенство? А разве можно быть друзьями без такого равенства? Говорю это, испуская сердечный вопль, а не торжествуя, не возносясь над вами, как вы, может быть, думаете. — Но я и сам спускаю сердечный вопль, Фома, уверяю тебя. — И это тот самый человек, — продолжал Фома, переменяя суровый тон на блаженный, — тот самый человек, для которого я столько раз не спал по ночам. Столько раз бывало в бессонные ночи мои, я вставал с постели, зажигал свечу и говорил себе: «Теперь он спит спокойно, надеясь на тебя. Не спи же ты, Фома, бодрствуй за него. Авось выдумаешь еще что-нибудь для благополучия этого человека». Вот как думал Фома в свои бессонные ночи, полковник. И вот как заплатил ему этот полковник.